Глава 29. Я еле досидела последнюю пару. Все всматривалось в темневшую за окном улочку, осыпанные снегом деревья. Светлана, училка по физике, уже стала подозрительно посматривать на меня. Под конец вообще выдала. «Гречишкина, ты что в облаках витаешь? Влюбилась?» Парни из класса заржали, как сивые мерины, а некоторые девчонки ехидно захихикали. Я стиснула зубы, притворилась, что все это время внимательно слушала физические законы. А меня просто распирало от нетерпения. Никак не могла дождаться, когда наконец вернусь домой. Вчера мы с бабушкой перевезли Максима к нам в избу. За день до этого я вычистила комнату для гостей, собственноручно приготовила ему постель, даже нашла какую-то старую прикроватную тумбочку. Постелила на нее кружевную салфетку, бабушкино рукоделие. Теперь он наш гость. Я вздохнула. Никак не могла взять в толк, что же со мной творится, почему мне так не хочется отпускать его от себя. Мне нравился совершенно другой тип парней, как Антон. Светловолосый, с ясными голубыми глазами, в которых хочется утонуть. И чтобы ямочки на щеках, когда улыбается. А этот? Этот полная его противоположность. Я успокоила свое разбушевавшееся сердце. Этот человек просто первый, которого я спасла, и поэтому он мне очень дорог. Едва прозвенел долгожданный звонок, я вскочила и побросала тетради и учебники в рюкзак. Подошедший Ромка схватил меня сзади за локоть. «Ты куда, Улька? Отец же ждет нас сегодня». «Ромк, миленький, только не сегодня, ну никак не могу». «Блин, Гречка, мы уже 100 лет не виделись. Зашла бы хоть потрепаться». «Ну как не виделись? А что мы сейчас делаем?» «Да ну тебе». Парень обиженно махнул рукой. «И к себе не зовешь». «Да позову, конечно, позову, только не сейчас. Мы с бабушкой ставим эксперимент». Соврала я, хотя на самом деле так оно и было. Дома лежал подопытный кролик Максим. «Все, Ром, мне надо бежать, уже темнеет». Он еще что-то сказал, но я, пропустив все мимо ушей, уже галопом сбегала по лестнице. Даже не огрызнулась на очередной снежок, врезавшийся мне прямо в шею. Глупцы. Дети и подростки бывают такими жестокими. Я знала, что они будут сожалеть об этом спустя годы, и поэтому не злилась на них. Зачем? Они ведь как мартышки. Бессознательно повторяют глупые выходки взрослых. Пока я добежала до конца улицы и ворвалась в лес, уже совсем стемнело. В это время года дни укорачивались с катастрофической скоростью. Мне не было страшно идти по лесу. Вскоре мои глаза привыкли, к тому же деревья были покрыты снегом, и от этого было светло. Уютный желтый свет из окна нашего дома заставил меня ускорить шаг. Мне не терпелось увидеть бабушку, стоящую у плиты, весну, радостно виляющую хвостом, да и что там скрывать, Максима. Да, я, наконец, скрипя сердце, призналась себе в этом. И тотчас же щеки мои полыхнули огнем. Я охнула, оседая в сугробы, по-дурацки, счастливо улыбаясь. Похоже, я влюбилась. Он лежал, глядя в потолок. В голове копошились вялые мысли-жуки. Знал, что ему надо что-то срочно сделать, но никак не мог сконцентрироваться. По-видимому, напиток, которым поила его эта Ульяна, оказывал на ум Макса замедляющее действие. Как ни странно, у него было прекрасное настроение. Никуда не торопился и ни о чем не волновался. Где-то позади остались переживания о Ваньке, о Марине, о матери. Но, может, слегка волновался, что не чувствует свои руки, особенно пальцы. Они вроде как и двигались, но ничего не ощущали. А и ладно. Губы Максима тронула легкая улыбка. Он повернулся на шум, донесшийся из соседней комнаты. Молодой девичий голос и скрипучий бабкин. Наверное, это ее внучка. До этого Макс слышал только ее шепот, когда она сидела у его лежбища. Бррр, там было так холодно и одиноко. Молодой человек скользнул взглядом по стенам, на минуту задержавшись на смешной детской картине подделки. Комната была чистая и уютная. На окне висели темно-синие шторы. Макс попытался приподняться на постели, но боль в груди не позволила ему это сделать. Странно. Ведь вчера он сам шел по снегу, шел достаточно долго, и у него ничего не болело. Чертовщина какая-то. Хотя что тут гадать, бабка сама сказалась ведьмой. Дверь в его комнату приоткрылась, и в проеме показалась голова девушки. Теперь уже не в платке, а в какой-то меховой шапке-ушанке. «Привет», — сказала она, смущенно улыбаясь. «Можно?» Ну как он мог ей отказать? Она его спасла от смерти, выходила его. Пусть, конечно, заходит. «Привет», — отозвался Максим. «Заходи». Она прошла нерешительно, села на табуретку рядом с ним, по-прежнему одетая в уличную одежду. «Ох, извини», — рассмеялась, снимая шапку. «Только пришла». Макс с изумлением смотрел на нее. По плечам девушки разлился поток густых черных волос. Точь-в-точь, как у той девушки из его сновидения. Как такое вообще возможно? «С работы?» — спросил, лишь бы не молчать, как остолоп. Она хмыкнула. «Можно и так сказать. Как ты себя чувствуешь?» Макс хотел показать большой палец руки, но у него не получилось. «Ох!» Девушка вздохнула, беря его руку в свою. Черт, ему так хотелось почувствовать ее прикосновение, но он не мог. Сглотнул ком, образовавшийся в горле. «У тебя обморожение конечностей, повредились нервы». «И что?» От волнения Макс привстал, но тут же со стоном упал обратно на перину. «Лежи, лежи». В ее глазах светилось сочувствие. «Все будет хорошо. Тебе нельзя делать резких движений, могут открыться раны». «Раны?» Макс вопросительно поглядел в глаза Ульяны, такие же, как у той, из его сна. Он прикрыл веки, силясь вспомнить недавние события. На кончике сознания что-то билось, словно птица, но не давалось, ускользало. Парню стало казаться, что чем больше он об этом думал, тем больше все забывал. «Все будет хорошо». Ее голос был завораживающе ласковый. Ульяна наклонилась и поцеловала его в щеку, а потом тут же вскочила и бросилась вон из комнаты. Макс с изумлением поднес руку к щеке, но вновь ничего не почувствовал. Бабушка заварила чай и поставила чайник на середину стола. Из шкафа достала вазу, в которой лежали конфеты вперемешку с пряниками-сердечками. Я устало опустилась на стул. Ну и денек. Тут же встрепенулась. Если я, 17-летняя девица, жалуюсь на усталость, то что тогда бабушке остается делать? И все равно не смогла сдержать тяжелого вздоха. «А тебе, Уленька, надо лечь пораньше спать. Опять школу проспишь. Тебе надо силой наполняться, а не куковать вокруг постели молодца». Я смутилась, а бабушка только рассмеялась. «Ему с каждым днем все лучше и лучше. Рана затягивается. Хорошая работа, Уленька. Ты молодец, сильная». «С руками у меня ничего не получается, ба. Не знаю, что делать. Уже все книги вдоль и поперек перечитала». Бабушка только развела руками. «Время покажет. Продолжай ему травки свои заваривать. Уж больно они на мальчонку хорошо действуют. Ему сейчас лучше не думать о том, что с ним случилось». «Ба!» Я покраснела. «Это не настойки. Я поставила заговор на забвение». Бабушка покачала головой. «Осторожнее, Ульяна, так он все на свете забудет. Ох, девка!» Опустив глаза, я еле сдержала улыбку. «Пусть забудет пока. Максиму сейчас нужны положительные эмоции. И часть этих эмоций — я».